это важно помнить, и взглядом тебе напомнить, что утренним листопадом я все еще где-то рядом. Ведь это так важно помнить, улыбкой рассвет наполнить и капли дождя разбиться, чтоб встретиться и проститься. Мысли чужие, мысли без точек, в смятом конверте несколько строчек. Я не приеду, прости, если сможешь, но я-то ведь знаю, ты просто уходишь. Пусть непременно светлым и ярким, в жизни другая станет подарком. В сонных кварталах многоэтажных я не забыла, как это важно помнить. Помнить.